Таков был секретарь партбюро Кирилл Скрынник. Таковы почти все наши коммунисты. Они – ведущая, организующая сила партизанских отрядов. Сколько их пало в боях при выполнении своего партийного долга. Скрынник пал тоже в бою, хотя и не от вражеского выстрела. Этот бой партизаны выиграли. Проложенной через фронт дорогой мы пользовались еще не раз. Пока крупные наступательные операции Красной Армии не переместились в район Ровно и Луцка, наше соединение оставалось на старых местах и продолжало выполнять поставленные перед ним задачи. По-прежнему мы нуждались в надежных связях с Большой Землей. Теперь они протянулись и через наш партизанский коридор, движение по которому наладилось в обе стороны. Нет, коммунист Кирилл Скрынник погиб не напрасно. Когда не было Тола. Благополучное возвращение нашего обоза радовало всех. Для минеров же это событие превратилось в настоящий праздник. Наконец-то с Большой Земли был доставлен тринитротолуол, короче, тротил, а еще короче, тол. Получив больше 3 тонн мощного взрывчатого вещества, мы смогли возобновить диверсионную работу с прежним размахом. За последние недели подобрали под метелку, употребив тут же в дело последние толовые шашки. Вражеские эшелоны приходилось рвать лишь изредка, на выбор, связками гранат и артиллерийскими снарядами. Почти все минеры испытывали муки вынужденного простоя. Тоскливо бродили они по своим лагерям в поисках хоть какой-нибудь завалявшейся мины. Да разве такое добро заваляется? Именно в эти дни распространился слух, будто у командования имеется неприкосновенный запас взрывчатки. Меня, Дружинина, Егорова целыми днями осаждали настойчивыми просьбами раскошелиться. Но вскоре ходатаям стало ясно, что резерв – только миф, созданный ими же самими. Все приуныли еще больше. Утешением минерам оставались лишь надежды на будущее, которые с возвращением обоза оправдались, и воспоминания о прошлых операциях, а каждому было о чем вспомнить. Много интересных рассказов довелось мне услышать в землянке подрывной роты, в батальонах, когда приходилось там бывать, у себя в штабе, во время попыток наших мастеров подрывного дела уговорить меня дать из резерва. Конечно, эти рассказы не предназначались для печати. Люди просто отводили душу, возвращаясь мысленно к боевым эпизодам, участниками или свидетелями которых они были. Но во многих отношениях рассказы бывалых минеров были примечательными. Кое-что из услышанного я здесь приведу. Юбилейный эшелон. Это рассказ Василия Кузнецова, молодого коммуниста, одного из лучших минеров 1-го батальона. Вася, богатырского сложения сибиряк, до войны был золотоискателем. Как-то Кузнецов остался ночевать в центральном лагере, и наши подрывники попросили его рассказать о своей самой удачной операции. Василий подумал минуту-другую, затем начал окающим сибирским говорком. «Самая удачная операция? Трудно сказать, какая. Остановил эшелон, вот тебе и удача. Ах, самое-самое. Ну тогда юбилейная операция. Ее никогда не забудешь. Осенью мы готовились отметить 2-ю годовщину нашего батальона. Ну как думаем отметить такой день? Сначала хотели выбить из какого-нибудь большого села немцев или бандеровцев, митинг там провести, парад устроить, но поблизости такого села не оказалось. А уходить далеко от железки нельзя. Участок у нас очень важный, между Луцком и Ровно. Тогда батальонное начальство и партбюро решили отметить юбилей подрывом очередного эшелона. Но провести операцию не совсем обычно. Ведь к чему мы всегда стремились? Прежде всего вывести из строя паровоз, повредить его посильней. Пусть немцы ремонтируют подольше. Известно, чем меньше у врага паровозу, тем меньше пойдет поездов. Не забыли мы и о другой задаче. Минировать пути в таких местах, где вагоны друг на дружку полезут, и где растаскивать их фашистам придется не один день. Помнить то об этом помнили, на всякие хитрости шли, чтобы получше справиться с делом. Но все же после взрыва многие вагоны вместе с грузом часто оставались целыми. А вот юбилейный эшелон решили во что бы то ни стало разделать под орех. Так разделать, чтобы из скорлупы фрицы не подобрали. Остановить, выгрузить все, что партизанам пригодится. А остальное сжечь, уничтожить. Задачка, сами понимаете, не из простых.